Глава 10. Дейзи вышла за Тома всего через 9 месяцев после перемирия, через 3 месяца после Фулбрайта и за 3 года до того, как я приехала к ней в Ист-Эгг. Июнь был дождливым, но то воскресное утро выдалось солнечным, солнце выглянуло и спалило облака, словно не могло устоять перед будущей миссис Томас Бьюкинен. Свадьба Дейзи была чудом, она собрала гостей со всего штата и территории за его пределами. Прибыли Карлайлы из округа Фултон, Пэриши из Аптона и, конечно, толпа родственников Тома из Чикаго, Уэлти, Анселмы, Эванстон, Палмера и Толланды. Скамьи со стороны, отведенные родственникам Дейзи, тоже не пустовали. Их заполнили Фелпсы, Муны и Петри, а также более дальняя и менее многочисленная родня. Дальние и авторитетные Каруэ прислали представителей, несмотря на то, что ранее в этом году пережили небольшую трагедию, а благодаря Миллеям из Висконсина у Дейзи появилась цветочница, малышка-кузина, похожая на только начинающий расцветать розовый бутон. Церемония состоялась в церкви Назарянина, которую мы обе посещали еще с детства. Вся она украсилась синими гиацинтами, от запаха которых я словно опьянела. «Гиацинты начинают увядать в тот же момент, как их срезают», объясняла я Уолтеру Финли позднее тем вечером. С флористами договорились на 4 утра, чтобы цветы не потемнели и не поникли еще до начала церемонии. Том был в ярком черном, Дейзи словно парила в белом облаке, подружки-невесты в синем муслине сами немного походили на гиацинты, хотя, пожалуй, были чуть более выносливыми и крепкими. Со мной в пару поставили Питера Вулси, товарища Тома по колледжу. Он был сложен, как стена, которую кто-то одел в приличный галстук и фрак, и перед свадьбой мать Тома поручила мне следить, чтобы Питер не напился до умопомрачения и не вздумал произнести пошлый тост. Я исправно выполняла свой долг и поила его шампанским, пока не начался прием после церемонии, а уж потом все набрались и провозгласили столько пошлых тостов, что я сдалась и последовала примеру остальных. Звезды танцевали над головой в честь свадьбы Дейзи, я очутилась рядом с Уолтером, только что вернувшимся с войны и щеголяющим эффектной черной перевязью, в которой покоилась его раненая рука. На танцполе ранение ему не мешало, а когда в час ночи он поцеловал меня, я рассмеялась так, словно этот поцелуй стал для меня первым. Флигель за моим домом приезжие гости должны были занять лишь через несколько часов, так что я повела Уолтера туда. Он мне нравился, красивыми глазами, щедрым ртом, тем, как он кружил меня в танце, и был хлестко любезен с Одри Листер, так что она даже не поняла, что ее оскорбили. Но как бы он ни нравился мне, в первую очередь я хотела отвлечься от того, что случилось всего 24 часа назад. Я догадывалась, что Дейзи взяла меня в подружки невесты за то, что я сделала для нее в марте, и лишь я одна была с ней в доме накануне свадьбы, когда пришло то письмо. Мы мастерили гирлянды, которые должны были нести на следующий день, перевивали живучие маргаритки и гвоздики длинными шнурами, украшали нитями стеклянных бус, чтобы придать им блеск. Свернув гирлянды змеиными кольцами, мы уложили их в ледник дома Фэй, и я осталась на обед, а Верна Уилкокс и Эмити Питерс разошлись по домам. Потом я устроилась вздремнуть на залитой солнцем веранде и проснулась уже в сумерках. И задумалась, подвезет ли меня кто-нибудь домой, чтобы не пришлось тащиться пешком, если семейство Фэй не согласится приютить меня на ночь, чтобы я съездила за платьем и туфлями завтра утром. Пока я предавалась размышлениям при свете уходящего дня, на веранде появилась миссис Фэй в фиолетовом уличном платье, готовая к выходу. Если ее муж и дочь состояли из плавных изгибов, то сама она из сплошных острых углов. Если мистер Фэй, как мне казалось, находил во мне нечто очаровательное и новое, его жена таким запасом терпения не обладала. «Кузены из Колумбуса прибывают через полчаса, их понадобится сводить на ужин», — заговорила она отрывисто, как с прислугой. «Сделай же что-нибудь с Дейзи». «Сделать с Дейзи что?» — уточнила я, но она уже отворачивалась. «Как будто с этой девчонкой можно сделать хоть что-нибудь», — сказала она самой себе, и я осталась одна. Весь нижний этаж дома Бьюкининов был завален тюлем, лишними приглашениями и багажом для путешествия в медовый месяц. Дейзи хотелось поездить по Старому Свету, но победил Том и Тихий океан. Поэтому ее чемоданы были набиты легкими платьями, сандалиями из затейливо вырезанной кожи и прелестными соломенными шляпками с лентами из чистого шелка. Я обошла изготовленный точно по размеру Дейзи манекен, который 6 недель простоял в салоне и служил для примерок, когда она от усталости была не в силах терпеть портновские булавки и подниматься по лестницам. На мой негромкий стук в двери единственным ответом стал судорожный всхлип, поэтому я все равно вошла. Дейзи вытянулась на своей постели, плоская, как игральная картель, лицом вниз, головой уткнувшись в сгиб одной руки, а другой рукой вцепившись в совершенно пустую бутылку Сатерна. На собственном опыте я убедилась, что это пойло кажется тошнотворно сладким, когда его глотаешь, но жжется, как огонь, если выходит обратно. Я закрыла за собой дверь, но она заметила меня лишь когда я вынула у нее из пальцев бутылку. Пока я ставила бутылку на подоконник, Дейзи перекатилась на бок, чтобы взглянуть на меня. Ее конечности казались такими же безвольными, как у марионетки, которую перестали дергать за веревочки. «Поздравь меня», — пробубнила она. «Никогда прежней не напивалась, но как же мне это нравится». «Дейзи, в чем дело?» — с беспокойством спросила я. Любительницей выпить она не слыла, но я полагала, что она позволяет себе выпить лишнего в тесном кругу тех, кому доверяет больше, чем остальным. А теперь я видела, что она не лжет, ее лицо обмякло, глаза сузились и стали косить. Такое равнодушие к собственной внешности указывало на явную честность. Никогда прежде я не видела ее такой, и мне показалось, будто холодный палец пересчитал выступы позвонков на моей спине. Вместо ответа на вопрос она дотянулась до мусорной корзины, стоявшей у постели, и к моему изумлению вытащила из нее нитку сливочно-белого жемчуга, подобранного по размеру от самой маленькой жемчужины, размером с пилюлю до самой крупной, с подушечку моего большого пальца. Том преподнес ей этот жемчуг всего 7 недель назад, она надела ожерелье на ужин, на котором они объявили о свадьбе. Оно было слишком светлым для ее колорита, бледнило ее, но, видимо, из-за освещения у нее в руке казалось красноватым. «Вот лапочка», — заговорила она, взяв меня за руку и вкладывая в нее жемчуг. «Отнеси это вниз и отдай, кому там оно принадлежит. Скажи им всем, что Дейзи переумала. Так и скажи, Дейзи переумала». При этих словах она встретилась со мной взглядом, умоляя и напоминая о Марте. До меня каким-то образом дошло, что случай не из тех, где могут помочь полезные знакомства. Я увидела у нее в руке лист тонкой, как луковая шелуха бумаги, скомканный так, что из кулака торчали только края. Жемчуг я сунула в карман, не зная, как еще поступить с ним, и отвела взгляд от письма, понимая, что Дейзи не позволит забрать его у нее. Я присела на постели рядом и некоторое время гладила ее по спине, думая, как быть. Мысли вертелись раскрученным волчком, пока Дейзи не отвлекла меня, свернувшись вокруг моего бедра и продолжая плакать, измученно и беспомощно надрывая мне душу. «Сегодня предсвадебный ужин», — напомнила я. «Неужели ты не хочешь пойти, Дейзи?» Она помотала головой и продолжала плакать, уткнувшись в покрывало, и стала непривычно маленькой, будто желая, чтобы мир ушел прочь и оставил ее в покое. Но поскольку она была Дейзи Фэй, а в скором будущем Бьюкинен, ее желание не могло сбыться. «Дейзи», — я почти умоляла, — «прошу тебя, пожалуйста, встань, гости хотят тебя видеть». Мои уговоры звучали по-дурацки, но на самом деле мне было страшно. Слезы Дейзи как потоп изливались на простыни, и я не сомневалась в том, что, будь их воля, в них утонул бы человек, точнее, сама Дейзи. А может, не так уж это и плохо. Может, если она сломается, на свет появится что-нибудь настоящее. Эта мысль шокировала меня своей рельефностью. Не зная, как поступить с ней, я сунул ее в тот же карман, что и жемчуг, и вытеснил из головы. Очень быстро стало совершенно ясно, что никоим образом мы не сумеем собрать ее на ужин за полчаса. Ее лицо пошло красными пятнами, глаза выглядели заплаканными. Вдобавок она, пока рыдала, оставила на обоих тонких запястьях длинные царапины, хоть и не кровавые, но вспухшие и красные. В какой-то момент Дейзи неловко поднялась и полезла ко мне в карман за жемчугом. «Я сама им скажу», — заявила она. «Если ты не унесла их, это сделаю я. Отнесу их и...» Смятение проступило на ее лице, она покачала головой. «Мне надо на предсвадебный ужин», — удивленно выговорила она. «Боже мой, мне надо идти, а я не...» Ее рука все еще лежала в моем кармане с жемчугом. Не знаю, что она при этом думала, собралась идти как невеста Тома Бьюкинена или как совершенно другой человек. Мне не верилось ни в то, ни в другое, и спустя мгновение я могла бы поручиться, что не верится и ей. «Джордан, в ванную», — велела я так твердо, как могла, — «тебе надо в холодную воду». Она слегка пошатывалась, пока я тащила ее в коридор, но была покладиста, как кукла, пока я набирала холодной воды, потом помогала ей снять платье и белье и забраться в ванну. «Ой, Джордан, холодно! Негодяйка ты маленькая, почему вода такая холодная?» «Она поможет», — заверила я. Нина Мартин говорила, что холод помогает протрезветь быстрее, чем что-либо еще. Она опасливо погрузилась в воду до подбородка и медленно, постепенно расслабилась, пока, наконец, не откинула голову на изогнутый бортик ванны. Ее левая рука, та самая, которую ей предстояло протянуть завтра Тому, была сжата в кулак и приложена к сердцу. Пока она расслаблялась, по ее лицу вновь потекли слезы. Сначала медленно, потом все быстрее. Всхлипывая, она стала похожа уже не на погребальную маску некой великой правительницы, а на пятнистый помидор. Крепко зажмурившись, она несколько раз ударила себя в грудь сжатым кулаком, как плакальщица в Древней Греции. Я схватил ее за руку, чтобы она не причинила себе боль и не испортила вид декольте в платье на завтрашней свадьбе. Она не сопротивлялась, и я вдруг заметила, что у нее в кулаке по-прежнему зажато письмо. Я высвободила его из дрожащих пальцев, развернула, но бумага сразу расползлась, чернила на ней расплылись, у меня не вышло прочесть ни строчки. «Чернила были самые дешевые», — отметила я, «так что они, расплываясь, становились не истинно черными, а приобретали противный ржавый оттенок». Промокшее письмо я бросила в мусорную корзину. Пытаться сохранить его и высушить утюгом было бесполезно. Присев на край ванны, я принялась лить холодную воду на голову Дейзи, одну чашку за другой. С каждой проходящей минутой она выглядела спокойнее, хотя ее глаза так припухли, что превратились в узкие щелки. Свернув полотенце, я вымочила его в холодной воде, а Дейзи приложила к глазам, с облегчением бормоча что-то неразборчивое. Но когда она, наконец, вышла из ванны, успокоенная и почти синяя от холода, мы обе поняли, что в таком виде она никуда не пойдет. 15 минут прошипела из-за двери миссис Фэй, и Дейзи дважды пожала плечами. «Не могу. Можно?» — шепнула она сиплым голосом. Прежде чем я ответила, ее вывернула, она едва успела броситься к унитазу, ее сотрясали спазмы. Тело выплескивало из себя спиртное, к которому не привыкла, и когда она, наконец, подняла голову, я увидела все впадины на ее лице, увидела, насколько похожей на труп она способна выглядеть, когда ее внутренний свет едва мерцает. «Да, ты действительно не можешь», — подтвердила я, и когда ей больше было нечем рвать, увела ее обратно в комнату, где она рухнула на колени у постели, словно ребенок в молитве. «Джордан, Джордан, придумай что-нибудь на этот раз ради меня», — взмолилась она. «Помоги мне собраться на ужин, мне надо там быть, Джордан. Приехали кузены из Колумбуса, и Том так расстроится, если я не приду». «Я пойду и извинюсь за тебя», — пообещала я, хотя меньше всего мне хотелось иметь дело с миссис Фэй, которая и без того считала, что я слишком выделяюсь среди остальных подружек невесты, как на подбор блондинок, и порчу впечатления. «Нет-нет, подожди, вот». Она вытащила из-под кровати какую-то корзину, рассыпая по полу мусор нескольких лет. Я увидела открытки с ее выпускного, камешки с дырками на обрывках лент, мятые образцы связанного крючком кружева, спицы, иголки и так далее. А потом она выудила из этого хлама большие стальные ножницы и силой вложила их мне в руку. Я прикусила губу, а Дейзи продолжала суетиться. Бросилась к тумбочке у кровати, сломала хлипкую рамочку, в которую была вставлена ее школьная фотография. На ней лицо Дейзи выглядело более округлым, на щеках выделялись румяна, накрашенные губы казались лихорадочными. «Вот, воспользуйся этой», — велела она. «Я же знаю, что ты можешь». Но я-то не знала. С того вечера, как мы познакомились, мне не хотелось вырезать даже валентинки. Мне казалось, я и так слишком много натворила, и по ночам мне иногда снились оживающие бумажные куколки, которые с криком толкали меня к огромным щелкающим ножницам. «Дейзи». Она решительно вложила снимок мне в руку. У нее ввалились глаза, нездоровые сизые тени на лице заставили меня отпрянуть, но она не отпустила меня, удержав за запястье. «Конечно, можешь», — повторила Дейзи, и хоть она временно утратила свою красоту и обаяние, я коротко кивнула и покрепче взялась за снимок и ножницы. Дейзи была красива, Дейзи была обаятельна, но ее красота и обаяние доставались дешево, предлагаемые всем, кто оказывался рядом, от горничной до президента Вильсона, приехавшего в Луисвилл в разгар предвыборной кампании. А нынешнее предложение казалось редкостью, и, насколько я знала, его пока удостоилась я одна. Я принялась вырезать острые ножницы, вгрызались в плотную сухую бумагу, как голодные. Однажды судья рассказал мне, что в Йеле читали курс лекций о культах вырезания из бумаги, бытующих в Индокитае. Читал его тощий и жилистый человек, который называл свою горничную камбоджейку женой, думая, что это сойдет ему с рук, и во время его занятия аудитория заполнилась лишь один раз, когда он рассказывал о бумажных женах Лаклонг Куана. В ходе отдельных лекций вырезание из бумаги было представлено как магия образов, поклонение предкам и еще одно свидетельство варварской неразвитости региона, где бумагу воспринимали так же, как человеческое существо, наделяя теми же правами и имуществом. Судья ни словом не упомянул о том, что с 1922 года вырезание из бумаги никогда не воспроизводили на Западе, иначе я нервничала бы еще сильнее, пока мы предпринимали нашу попытку. Я сидела на полу, Дейзи давила мне на спину, как тяжелое норковое манто, нервно водя пальцем вверх-вниз по моей голой руке. Было слишком жарко и тесно, и казалось, она хочет оставить ссадину на моей руке, но все это не имело значения. Я всецело сосредоточилась, выстригая все более мелкие кусочки бумаги. Миссис Фэй забарабанила в дверь, прижавшаяся к моей спине Дейзи вздрогнула. «Еще несколько минут, я просто прихорашиваюсь!» — пронзительно выкрикнула Дейзи, и так мы выиграли еще немного времени. В сущности, контуром Дейзи на снимке я не следовала, а резала от руки. Высвобождала из плотной бумаги фигуру, приблизительно соответствующую Дейзи. Под ее одобрительный шепот над ухом, полузакрыв глаза и подчиняясь чутью, которое я обычно не слушала, я вырезала ее фигуру целиком, ее стрижку боб, ее изящные ручки, ее любовь к воде, ее быстрые и ловкие движения в танце. Я постаралась как можно лучше вырезать ее узкие бедра, ее полные губы, то, как в ее глазах зажигались рождественские огоньки, едва приближались первые числа декабря, и как летом она почти впадала в оцепенение от жаркого пота и усталости. От тихого голоса Дейзи над ухом у меня бежали мурашки по спине. Она расписывала, какая я добрая и умная, как это мило с моей стороны то, что я сейчас делаю ради нее. В меня она верила безоговорочно, зная, что я справлюсь, и, конечно, я справлялась. Благодаря убежденности Дейзи места для моих сомнений уже не оставалось, поэтому я плотно упаковала их в коробку и оставила за дверью, пусть подберет кто-нибудь незадачливый. Через несколько минут ножницы выпали из моих онемевших пальцев, я безвольно прислонилась к комоду, свежеподстриженная челка прилипла к моему взмокшему лбу, и я мысленно порадовалась, что рассталась со своими толстыми косами. Каждый вдох давался с трудом, и поначалу я видела перед собой лишь фиолетовые шлепанцы. Они были на ногах у новехонькой Дейзи, которая что-то напевала и слегка покачивала бедрами, чтобы юбка танцевала вокруг ног. «О, нет!» — ахнула я, потому что Дейзи получилась вылитой старшеклассницы. Было в ней что-то чуточку неразвитое, округлое и немного блеклое. Несмотря на незначительную разницу, 2 года — самое большее 3, мне было очевидно, что это не та Дейзи. Сама же Дейзи довольно мурлыкала, осматривая новенькую со всех сторон, потянулась, чтобы взять ее за подбородок, слегка взбила ей волосы. «Прекрасная работа, Джордан», — оценила она, — «конечно, не считая руки». Уже заканчивая, я слишком поспешила и единственным движением ножниц отрезала 3 самых маленьких пальца на ее правой руке. Дейзи взяла своего двойника за руку, задумчиво осмотрела чистый срез. Ее двойник послушно стоял и слегка улыбался. От него слегка попахивало какой-то химией, чем-то напоминающим о темных фотолабораториях и красителях, с помощью которых ее щекам придали округлость и сияющий вид. По крайней мере, у двойника волосы и глаза были того же цвета, что и у Дейзи, а не у серебристой фотографии, и это было замечательно. «Вот, придумала». Дейзи набила пальцы перчаток из тонкого белого шелка обрезками бахромы от покрывала с постели. Когда перчатки были надеты, двойник стал выглядеть безукоризненно, и Дейзи подошла к нему, взяла вынутые из моего кармана жемчуга и надела их двойнику на тонкую шею. «Итак, слушай», — заявила она, — «тебя сделали для того, чтобы ты отправилась на ужин, была со всеми как можно более обаятельна, постаралась понравиться каждому, чтобы тебя полюбили, а потом вернулась сюда. Понятно? Ты все поняла?» К моему неудовольствию бумажный двойник перевел взгляд на меня. Я сидела на полу, обмякшая, разгоряченная, потная и усталая, как никогда. И считала, что все от меня зависящее уже сделала и ввязываться в дальнейшее не собиралась. Махнув двойнику рукой, я кивнула. Что она сказала? Но тут миссис Фэй постучала вновь, громко, словно намекая, что на снисхождение мы можем больше не рассчитывать. Дейзи распласталась у стены за дверью и открыла ее, прикусив губу жемчужными зубами. «Ну, наконец-то, Дейзи!» — воскликнула ее мать. «Не думай, что тебе все позволено только потому, что завтра ты...» Губы миссис Фэй слегка дрогнули при виде платья Дейзи. Мне тоже казалось, что глупо со стороны Дейзи выходить в люди в платье, каких она не надевала со школьных времен, но миссис Фэй кивнула. «Ладно уж, ты всегда отличалась сентиментальностью. Джордан?» Я вскочила. «Да, миссис Фэй, мы, конечно, распорядимся, чтобы Уилфред доставил тебя домой». И тут Дейзи, сделанная из бумаги, впервые подала голос. «О, нет, мама, Джордан должна остаться. До завтра ей надо еще пришить понадежнее кружева к моему платью». Молча, потому что голос бумажной Дейзи лишил меня дара речи, я подняла ножницы, которые все еще держала в руке. Не знаю, насколько похожей на маленького гоблина я выглядела, сидя на полу, обливаясь потом и щелкая ножницами, но мой вид явно убедил миссис Фэй, которая только всплеснула руками. «Ладно, ладно, скоро будешь распоряжаться в своем доме. Джордан, если захочешь поесть, спустись в кухню, там тебя покормят. Идем же, Дейзи. Ты ведь знаешь, твоя тетушка Опол не выносит опозданий». Дверь за ними закрылась, и Дейзи рухнула на подогнувшиеся колени, зажав палец в зубах. Мы обе не шевелились, пока с великолепной, усланной ковром лестницы доносился характерный стук каблуков. А потом она взорвалась паническим хохотом. «Боже мой!» — то и дело повторяла она, и я подползла к ней, все еще голой и лежащей на полу, с вытянутыми ногами и скрещенными на груди руками, словно приготовленной к погребению. Встав на колени рядом с ней, я взяла ее за руки, поморщившись от их холода, и только теперь увидела синий полумесяц у основания каждого ногтя. «Все хорошо, Дейзи», — сказал я. «Ну же, все хорошо, она справится, таких умниц еще поискать». «Да я не об этом беспокоюсь», — Она покачала головой, а я чуть не откусила себе язык, чтобы удержаться от вопроса, зачем же я тогда это сделала. Ответ явился ко мне, пока она еще всхлипывала, потому что во мне было нечто, которое этого захотело, а я считала себя еще слишком юной и неопытной, чтобы докапываться до истины. И я оттеснила эти мысли в глубину памяти, заперла в чулане, где хранила, к примеру, Элайзу Бейкер, смутные воспоминания о лениво текущей реке, которую я никогда не видела, и о том, каково мне было, когда Джейни Гринвей разбила мне сердце. Наконец она затихла, лежа на полу у двери, словно труп. Часы из позолоченной бронзы отсчитывали минуты, постепенно ее руки согрелись в моих руках. Лицо утратило легкий оттенок синевы, но на пальцах он сохранился. Холод она переносила плохо, чудо, что она продержалась в Чикаго так долго. «Почему же ты не спросишь меня, в чем дело?» — наконец осведомилась она. «Потому что ты или расскажешь мне сама, когда придет время, или не расскажешь вообще», — ответила я. Не стоило давать ей понять, как мне страшно за нее. Я улыбнулась, чтобы смягчить свои слова, а она протянула руку и коснулась моей щеки. От прикосновения ее, все еще прохладных пальцев, я вздрогнула, но она настойчиво прижала их к моему лицу и заворковала, какая я теплая. «Это от Джея», — сказала она, — «из Кэмп Тейлора. Ну, ты помнишь». Я сглотнула, да, я помнила светлые глаза, помнила руку, протянутую к Дейзи, так, словно он не верил, что может быть достойным ее. Помнила, как зной летом 2 года назад окутал их обоих дымкой, словно я видел нечто странное и немного неземное, то, что не предназначено для моих глаз. «Он вернулся. Он жив. Он хочет меня». От этих слов мое сердце затрепетало, казалось, ожили и явились сюда, в дом, все те чудесные истории, о которых нам рассказывал кинематограф. Я увидела единственную сумку прибытия на далекую автобусную остановку, где каблукам Дейзи пришлось бы цокать по бетону, сначала медленно, потом бегом навстречу. Она медленно села, пользуясь напряженными внутренними мышцами и не помогая себе руками. Во всем происходящем было что-то жутковатое. Ее глаза словно стали незрячими. «Иди сюда, милая», — пробормотала она. «Посиди немножко со мной в обнимку. Для июня мне слишком зябко, ведь сейчас июнь, да? Как странно. Ведь еще вчера было Рождество, и мама принесла для елки такие роскошные золотые и серебряные украшения. Интересно, рассердится ли она, если я попрошу прислать их ко мне в Чикаго на следующий год? Но я ведь к тому времени буду замужней дамой, не так ли? Собственным домом у озера и, может быть, животиком, в котором поместится милый малыш для нас с Томом». Она приложила вялую ладонь к своему плоскому животу и нас обеих слегка передернула. «Дейзи», — начала я, потому что, наверное, отчасти не была готова отказаться от фантазии о ней и Гэтсби. «Ты говорила, что передумала». «А потом передумала снова», — перебила она жестким практичным тоном. «Родня ведь уже съехалась, правильно? Отели забиты, на рассвете доставят гиацинты. Нельзя всех расстраивать, милые, ни в коем случае. А с Джейм Гэтсби именно так и выйдет». Минуту, всего одну минуту она выглядела копией миссис Фэй, а потом разрыдалась так неистово, что мне пришлось снова вести ее в ванную. Ее затошнило, но рвать было уже нечем. Ее выворачивало впустую, пока голубые жилки на лице не образовали отчетливый рельеф. Ее лицо превратилось в фарфоровое блюдо, на котором трещины обнажили то, что скрыто под глазурью. Я спустила воду из ванной и на этот раз налила просто прохладной воды, но когда сказала ей, что можно забираться, она схватила меня за руку. «Залезай вместе со мной», — позвала она, «иначе мне будет так одиноко, без тебя я утону». После недолгих колебаний я разделась и вместе с ней погрузилась в воду, слегка взвизгнув от ее прохлады и от того, что от нас двоих она перелилась через край. Вода выплеснулась на голубую плитку, и я откинулась в руках Дейзи, поместив ноги между ее ногами, положив голову на ее плечо. Она играла со мной порывисто, как с куклой, ее руки были легки и беспокойны, а я сидела, затаив дыхание, потому что это было чересчур. Такова Дейзи, цветок Луисвилла. Мои мысли зудели, как гнездо бумажных ос, Она запела мне низким голосом, вытягивая слова «Лох Ломонда», как темно-синюю ленту из волос. «Дейзи», — шепнула я, — «что ты будешь делать?» В голке у ванной мой голос прозвучал по-детски слабо. Дейзи была всего 2 годами старше меня, но казалось, будто она каким-то образом вырвалась далеко вперед. Я думала, что наверняка любовь преобразила ее, придала отрешенность ее взгляду, сделала голос мягким и глубоким. В тот момент она выглядела почти неизъяснимо взрослой. В ней не осталось ничего от девочки, которая умоляла меня съездить вместе с ней к Фулбрайту. Я гадала, как она это сделала, или же все это снизошло на нее разом, будто следствие какого-то таинства, которое я забыла совершить. «Ну как же, дорогая, завтра я выйду замуж, разумеется». Ее голос зазвучал медленно и невнятно. Она дотянулась до моих рук, крепко сжала пальцы. Для нее я была тем, чего она могла коснуться, за что уцепиться. Я никуда не собиралась. Когда вода стала неприятно теплой, мы вытерлись и отправились на поиски демоника ее матери, который хранился в хрустальном пузырьке размером не больше ладони. К этому зелью я относилась настороженно, а Дейзи сделала глоток, потом еще один. А когда у нее перехватило дыхание, она нанесла несколько капель на кончики пальцев и размазала их по векам и под глазами. И почти сразу ее кожа обрела привычный оттенок, припухлости вокруг глаз исчезли. Она подмигнула мне сначала одним голубым глазом, потом другим. Видела? Этому фокусу меня научила Виктория Пауэлл. И не подумаешь, что я недавно плакала, верно? Да, Дейзи, согласилась я. Сама я налегала на виски Талискер, который предпочитал ее отец, чтобы согреться и немного притупить чувства, потому что я представляла, что будет дальше. Предсвадебный ужин закончился во 2:00 ночи. Присутствовавшие на нем вернулись навеселе, шумные и довольные. Мистера Фэя пришлось сразу уложить в постель, но миссис Фэй держалась, пока не устроила всех. Показывала родственникам из Колумбуса их постели, убеждалась, что всем хватает зубных щеток, пижам и подушек, необходимых, чтобы цивилизованно выспаться. «Что ж, Джордан, уверена, мы и так слишком долго задерживали тебя», — сказала она с многозначительным видом. «Некрасиво со стороны Дейзи утруждать тебя шитьем». «Для Дейзи что угодно». Я слегка улыбнулась, она догадалась, что я угостилась виски ее супруга, но, как я уже сказала, для Дейзи что угодно. Я спустилась со ступенек веранды, вышла на тротуар, словно собираясь идти домой, а сама обогнула дом и юркнула на заросший задний двор, где под кизилом уже ждала меня Дейзи. На моих глазах она сняла платье, повесила его на ближайшую ветку и, оставшись в белой шелковой комбинации, повернулась ко мне лицом. «Готово», — сказала она, и я подхватила с земли несколько мелких камушков. Они звонко ударились об стекло в окне Дейзи, и мгновение спустя кружевная занавеска отдернулась. Я мельком увидела ее округлое лицо и сияющую улыбку. Потом занавеска задернулась, а через несколько минут двойник Дейзи уже легким шагом спешил по газону ко мне. Я схватила ее за руку и завела подальше под кизил. «Как все прошло?» — спросила я, чувствуя, что язык и горло все еще не имеют от виски. «Хорошо, так хорошо!» — защебетала она. «Все были так добры, все мы словно сошли со страниц прекрасного романа. Том подводил меня ко всем поговорить, а кузен Сэнди из Колумбуса был так очарователен!» Она не договорила. Дейзи подкралась к ней сзади, высоко подняла лопату с пластом земли на ней и обрушила ее на череп двойника. Послышался треск, словно раскололся надвое огромный глиняный кувшин, пролилось темное вино, в потоке блеснули забытые искрящиеся драгоценности, мелькнули и исчезли. Двойник Дейзи рухнул на землю от первого же удара. Он не вскрикнул, потому что его рот оказался забит дерном, а Дейзи била вновь и вновь. Медленно распространился запах, как будто бы запекшейся крови и духов с примесью фрези. Потом тусклые угли съели ее платье и принялись жадно пожирать ее саму. Огонь распространился по всей бумаге, во мне беспокойно плеснулся виски. Я думала, меня затошнит, и тогда некому будет присмотреть за Дейзи, которая сначала забила своего бумажного двойника лопатой, а потом, когда пламя разгорелось, стала засыпать землей с ближайшей грядки. В какой-то момент я плюхнулась на землю в кустах. Не то чтобы мне стало дурно, но глаза пересохли, им было слишком жарко. Обхватив себя руками, я только слышала, как вертятся в голове слова «С этим мне жить до конца своих дней, только Богу известно, долго ли». Наконец лопата выпала из рук Дейзи, от бумажной бедняжки осталась только дымящаяся куча земли и пепла, которую придется убирать садовнику Фейв завтра утром, гадая, что ради всего святого стряслось на ухоженной лужайке. При свете почти полной луны Дейзи застыла, перепачканная землей и потная, с кровоточащей раной на ноге, которую она нанесла сама себе острой лопатой, но торжествующая. Никогда еще она не выглядела настолько вменяемой, как теперь, когда оглядывала плоды своих трудов. Наклонившись, она разворошила кучу и нашла жемчуг, грязный, но уцелевший. Для надежности она застегнула его у себя на шее и повернулась ко мне. Мою руку Дейзи поднесла к губам, поцеловав ее почти галантно, и сразу же отошла, чтобы надеть платье прямо на грязное тело. Комбинация была безнадежно испорчена, платье наверняка тоже, но если она вернется домой одетой, то ни у кого не возникнет вопросов. «Ты просто куколка моя, Джордан», — заявила она. «Тебя точно не надо подвести до дома?» «Нет», — отказалась я. Она держалась так спокойно и невозмутимо, что у меня перестали стучать зубы. Пожалуй, мне тоже следовало бы распробовать демоник. «Дойду пешком». Она еще раз поцеловала мне руку и отстранилась. «Ладно, дорогая, помни, ты должна быть здесь ни свет ни заря ровно в 7. Мама настояла на этой гадкой фате, так что тебе с остальными придется надеть ее на меня». «Конечно». Я вышла со двора и побрела по улице при свете желтоглазых фонарей, отбрасывая вперед себя тень. В эту жаркую июньскую ночь не было ни ветерка, и краем глаза я видела крадущихся львов и фигурки юных девушек, щебечущих в тени деревьев, таких тоненьких, что когда они поворачивались боком, то вообще пропадали из виду.